Безмолвное оружие для безмолвной войны. Или бесшумное оружие для тихих войн. Вводное пособие по социальному программированию. Источник. Этот документ приурочен к 25-летию Третьей мировой войны, называемой «Тельхой войной», которая проводится с использованием субъективной войны на биологическом уровне, а вооружением служит бесшумное оружие. Документ содержит вступительное описание этой войны, ее стратегии и вооружения. Май 1979 года. Меры предосторожности. Совершенно очевидно, что невозможно говорить о технике управления обществом и автоматизации общества, ТЕ, о разработке систем по автоматизации поведения общества на национальном или мировом уровне, без затрагивания цели расширения контроля над обществом и угрозы для человеческой жизни, иными словами, не затрагивая понятия рабства и геноцида. Это руководство само по себе является декларацией о намерении. Все изложенное должно быть защищено от возможности стать достоянием гласности. В противном случае, документ может быть расценен как формальное объявление внутренней войны. Более того, если когда-либо лицо или группа лиц, имеющих власть, но не имеющих достаточного количества знаний и поддержки общества, используют приведенную информацию для завоевания экономики, то это следует расценивать как состояние внутренней войны между этим лицом или группой лиц и обществом. Решение сегодняшних проблем требует подхода, отличающегося безжалостной прямотой, не учитывающего никаких религиозных, моральных или культурных норм. Лицо, посвященное в этот проект, считается по своим качествам готовым рассматривать человеческое общество с холодной объективностью, а также анализировать и обсуждать свои взгляды и выводы с лицами такого же уровня интеллекта без унижения или потери сдержанности. Качества такого рода развиваются в собственных интересах посвященного лица. Не утрачивайте их. Историческое введение. Технология бесшумного оружия и исследование действующих принципов, стратегическая и тактическая методика разработана при военной поддержке Эйзенхауэр в Англии во время Второй мировой войны. Первоначальной целью исследования действующих принципов было изучение стратегических и тактических задач защиты на земле и в воздухе с целью эффективного использования ограниченных военных ресурсов против внешних завоевателей. Однако вскоре лицами, стоящими у власти, организации международных отношений, было определено, что те же методы могут быть использованы для обеспечения полного контроля над обществом. Техника управления обществом, автоматизация поведения общества требует взаимосвязи огромного количества постоянно меняющейся экономической информации, поэтому понадобились высокоскоростные компьютерные системы, рассчитывающие направление движения общества и моменты времени наименьшей активности или готовности к капитуляции. Энергия. Энергия является ключом любой деятельности на Земле. Естественная наука — это изучение источников и принципов управления природной энергией. Социальная наука, теоретически выраженная как экономика, — это изучение источников и принципов управления энергией общества. Обе системы являются бухгалтерскими, математика. Следовательно, математика — первостепенная наука о энергии. И даже бухгалтер может быть королем общества, в случае если общество будет в неведении о методах ведения бухгалтерского дела. Наука — только средство к цели. Цель — управление и контроль. Тихая война была тихо объявлена элитой, билдерберская группа, на заседании в 1954 году. Хотя система бесшумного оружия была близка к построению лишь 13 лет спустя, ее развитие никогда не испытывало сильного тормоза. В 1954 году, хотя так называемые «моральные принципы» и были затронуты при обсуждении, с точки зрения естественного отбора было решено, что нация или общность людей, которые не будут использовать свой интеллект, рассматриваются как животные, которые не имеют интеллекта вовсе. Такие люди могут использоваться как рабочий скот или материал в зависимости от выбора или вкуса. Следовательно, в интересах будущего мирового порядка и спокойствия было решено частным образом вести тихую войну против американского общества с конечной целью постоянного перемещения природной и общественной энергии, благополучия, от недисциплинированного и безответственного большинства к самодисциплинирующемуся, ответственному и достойному меньшинству. Для того, чтобы достичь этой цели, необходимо было создать, сделать надежным и применить новые виды оружия, которое оказалось классом оружия таким запутанным и неуловимым по принципу действия и проявления в обществе, что получило название «бесшумное оружие». В итоге, цель экономических исследований, как определено магнатами банковского капитала, промышленности и сферы услуг, есть установление такой экономики, которая будет абсолютно предсказуема и управляема. С целью достижения абсолютно предсказуемой экономики, низшие слои общества должны быть полностью подконтрольны, т.е. малоимущими, не имеющими собственности и приученными тянуть бремя общественных нагрузок с раннего возраста, до того, как они смогут задать вопрос о сути происходящего. Для того, чтобы достичь такого подчинения, семьи низших классов должны быть разобщены посредством увеличения занятости родителей и организации федеральных круглосуточных детских садов и интернатов для детей, остающихся, в результате, без должного родительского внимания. Уровень образования, даваемый этим людям, должен быть низким, таким, чтобы пропасть, разделяющая низший и высший класс, была и оставалась непреодолимой для низшего класса. С такими начальными условиями даже яркие индивидуальности из низших слоев получат немногое, если понадеются как-то вырваться из уготовленного им места. Такой вид рабства существенен для поддержания правящей верхушкой некоторого уровня общественного порядка и спокойствия. Вступительное описание бесшумного оружия. Все, что ожидается от обычного оружия, ожидается создателями и от бесшумного оружия, только в определенном виде функционирования. Оно стреляет ситуациями вместо пуль, внутри происходит обработка данных вместо химических реакций, основой являются биты информации вместо гранул пороха, компьютер вместо ствола, приводится в действие компьютерным программистом вместо стрелка, действует по команде банковского магната вместо военного командира. Бесшумное оружие не создает какого-либо очевидного звука, не наносит физических или психических повреждений и даже в очевидной форме не влияет на чью-либо повседневную жизнь. Хотя, пока еще, оно создает безошибочно узнаваемый шум, а также приносит вред и, несомненно, влияет на повседневную жизнь, но это очевидно лишь для тренированного наблюдателя, хорошо знающего, что он ищет. Общество не может противостоять этому оружию и в то же время не может поверить, что оно подвергается его воздействию. Общество может инстинктивно чувствовать, что что-то не так, не правда ли? Однако, ввиду технической природы бесшумного оружия, общественность не может выразить своих чувств осмысленно или как-то вникнуть в суть проблемы. Следовательно, люди не знают способа обратиться за помощью, не знают, как объединиться с другими людьми для защиты от воздействия такого оружия. Когда бесшумное оружие применяется постепенно, общество адаптируется к его воздействию и учится терпеть его до тех пор, пока давление, психологическое, экономическое, не становится слишком большим, тогда наступает надлом. Очевидно, что применение бесшумного оружия – это тип биологической войны. Оружие воздействует на жизнеспособность и жизненный тонус людей в обществе, а также на источники природной и социальной энергии, на физическую, умственную, эмоциональную силу или слабость человека посредством знания, понимания и манипулирования. Теоретическое введение. Дайте мне контроль над деньгами нации. И меня не волнуют те, кто диктует для нее законы. Мейер Амихим Ротшильд. Сегодняшняя технология бесшумного оружия – это плод простой идеи, рожденной, выраженной и эффективно примененной мистером Мейером Амихемом Ротшильдом. Ротшильд открыл недостающую пассивную компоненту в экономической теории, известную как экономическая индукция. Он, конечно, не думал о своем открытии в терминах 20 века, и математический анализ появился лишь во время Второй промышленной революции и подъема в теории механизмов и электроники, что, в конечном счете, привело к изобретению компьютера. Только после вышеупомянутых событий открытие Ротшильда могло быть эффективно использовано для управления мировой экономикой. Общее понятие энергии. При изучении энергетических систем всегда появляются три элементарных понятия. Это потенциальная энергия, кинетическая энергия и энергия рассеяния. В соответствии с этими понятиями существуют три идеализированных чисто физических раздела, именуемых пассивными компонентами. 1. В механике явление потенциальной энергии связывается с физическим свойством, называемым эластичностью или упругостью, которая может быть представлена растянутой пружиной. В электронике потенциальная энергия накапливается в конденсаторе, а не в пружине. Это свойство называется емкостью, а не эластичностью или упругостью. 2. В механике явление кинетической энергии связано с физическим свойством энергии, называемым инерцией или массой, которая может быть представлена какой-либо массой, находящейся в движении. В электронике кинетическая энергия запасается в катушке индуктивности, в магнитном поле, вместо массы. Это свойство называется индуктивностью вместо инерции. 3. В механике явление рассеяния энергии связано с физическим свойством, называемым трением или сопротивлением, которое может быть представлено в виде поршневого механизма, превращающего энергию системы в тепло. В электронике рассеяние энергии представлено элементом, называемым резистор, либо проводник. Термин «резистор» более точен для аналогии с понятием трения, а термин «проводник» чаще употребим для более идеальных устройств – электрический провод, применяемых для передачи энергии из одного места в другое. Свойства сопротивления и проводимости измеряются соответствующими величинами. В экономике эти три свойства энергии связываются с 1. Экономическая емкость, капитал, деньги, накопление, инвестиции в недвижимость и так далее. 2. Экономическая проводимость. Пометка о преступлении закона. 3. Больничные пометки. Чувствительность к лекарствам, реакция на боль и так далее. 4. Психиатрические пометки. Страхи, злоба, отвращение, приспосабливаемость, реакция на стимуляторы, насилие, доверчивость или гипнотичность, боль, удовольствие, любовь и секс. Метод защиты, приспособляемости, поведение. 1. Употребление алкоголя. 2. Употребление наркотиков. 3. Развлечение. 4. Религиозные убеждения, действующие на поведение. 5. Другие методы ухода от реальности. Коммунальные платежи, платежи вовремя и Т-дней. 1. Платежи по телефонным счетам. 2. Платежи за энергоресурсы, электричество, газ и Т-дней. 3. Платежи за воду. 4. Платежи по займам. 5. Платежи за жилье. 6. Налоги на автомобиль. 7. Платежи, вложенные на кредитные карточки. Политическая чувствительность. 1. Убеждение. 2. Контакты. 3. Позиция. 4. Сила слэш слабость. 5. Проекты слэш деятельность. Доступные, легальные входы, контроль поведения, проводятся для расследования, поиска, ареста или использования некоторых сил для модификации поведения. 1. Записи суда. 2. Полицейские записи. 3. Записи в водительских учетных карточках. 4. Заявления, сделанные в полицию. 5. Страховая информация. 6. Сомнительные знакомства. Национальная входная информация. Деловые источники i.r.est. 1. Цены на товары. 2. Объемы продаж. 3. Инвестиции. А. Накопление. Б. Производство. Строительство и реконструкцию. Г. Ценные бумаги. Банковские и кредитные бюро. 1. Кредитная информация. 2. Платежная информация. Дополнительные источники. 1. Избирательные кампании и их обзор. 2. Публикации. 3. Записи телефонных разговоров. 4. Осмотр утиля и отходов. Краткий перечень выходов. Выходы создают контролируемые ситуации, манипуляцию экономикой, так как общество – это неустанный контроль за контролем компенсации и дохода. Последовательность событий. 1. Локализует возможности. 2. Уничтожает возможности. 3. Контролирует экономическую среду. 4. Контролирует доступность сырья. 5. Контролирует капитал. 6. Контролирует банковские и кредитные ставки. 7. Контролирует инфляцию денежной массы. 8. Контролирует владение имуществом. 9. Контролирует промышленную емкость. 10. Контролирует производство. 11. Контролирует доступность товаров. 12. Контролирует цены на товары. 13. Контролирует сферу услуг, рынок рабочей силы и так далее. 14. Контролирует платежи правительственным учреждениям. 15. Контролирует законные функции. 16. Контролирует файлы персональных данных, неустранимую их утечку за счет сплетен. 17. Контролирует рекламу. 18. Контролирует контакты во внешней среде. 19. Контролирует материалы, доступные для телепросмотра. 20. Отвлекает внимание от истинных целей. 21. Усиливает эмоциональное состояние. 22. Создает беспорядок, хаос и помрачение сознания. 23. Контролирует проектирование наиболее опробованных видов налогов. 24. Контролирует надзор, наблюдение. 25. Контролирует накопление информации. 26. Разрабатывает психологический анализ и профилирование индивидуумов. 27. Контролирует законные функции, повторение П-15. 28. Контролирует социологические факторы. 29. Контролирует здоровье. 30. Усугубляет слабость. 31. Разрушает силу. 32. Разлагает и здоровье, и сущность. Таблица стратегий. Делайте следующее, чтобы получить. Держите общество в безразличии менее организованное общество. Поддерживайте доступ к точкам, контролирующим обратную связь, необходимую выходную реакцию, цены, объемы продаж. Создавайте преемственность, меньшую защищенность общества. Действуйте на семье контроль над образованностью молодых. Давайте меньше наличных и больше кредитов и пособий, больше терпимости и больше информации. Действуйте на независимость церкви, разрушите веру в такой вид правительства. Соответствие в обществе, упрощение компьютерного программирования. Минимизируйте протесты против налогов, максимум экономических данных, минимум излишних проблем. Стабилизируйте согласие, упрощение коэффициентов. Усиливайте контроль перемен, упрощения компьютерных входных данных, больше предсказуемости. Установите условия ограничения упрощения задач / решений дифференциальных уравнений. Лучше учитывайте время, уменьшение временного сдвига в данных. Максимум контроля, минимум сопротивления контролю. Коллапс денежной системы, уничтожение веры американцев друг в друга. Отвлечение внимания, первичная стратегия. Опыт доказал, что простейший метод засекречивания бесшумного оружия и усиления контроля над обществом – это сохранять общество недисциплинированным и безразличным к основным принципам системы, с одной стороны, в то же время удерживая его запутавшимся, дезорганизованным и сбитым с толку даже в отношении не очень важных вещей, с другой стороны. Это достигается следующим образом. 1. Отвлечение мысли людей, безразличие к умственным способностям, обеспечение низкого уровня преподавания математики, логики, проектирования систем и экономики, проявление полного невнимания к технической изобретательности. 2. Привлечение эмоциональных сторон людей, увеличение их сдержанности и терпимости в эмоциональной и физической сфере, средством чего является. А. Практика эмоционального оскорбления и давления, умственное и эмоциональное насилие, путем постоянной пропаганды секса, насилия и войн в общественной среде, особенно по телевидению и в прессе. Б. Давать людям, чего хочется, в избытке, бросовой пищи для ума, отвлекая их от того, что им нужно на самом деле. 3. Переписывание истории. Законы и привлечение общества к созиданию, будучи готовым отклонять их образ мышления от реальных профессиональных необходимостей к хорошо сфабрикованным фальшивкам. Это отвлечет интерес людей от обнаружения тихого оружия и социальной технологии автоматизации. Основное правило – наибольшая выгода от запутанности, чем больше путаницы, тем лучше. Следовательно, лучший путь – создай проблемы и сам предложи их решение. Отвлечение внимания, итоги. Общественная среда. Отвлекайте внимание взрослого населения от реальных социальных задач, представляя их не имеющими никакой важности. Школы. Оставляйте молодых безразличными к реальной математике, реальной экономике, реальному закону и реальной истории. Система развлечений. Создавайте систему развлечений для людей, которая находится на уровне развлечений 6-летнего ребенка. Работа. Делайте общество более занятым, с полным отсутствием времени для раздумий. Держите стадо в загоне. Согласие. Первичная победа. Система бесшумного оружия работает на данных, полученных от послушного общества путем легальной, но не всегда законной, силы. Большая часть информации доступна для системных программистов бесшумного оружия через внутреннюю налоговую службу ВНС. СМЭ. Исследование в структуре американской экономики, ВНС источники. Эта информация состоит из хорошо организованных данных, содержащихся в списках федерального и государственного бюджета, собранных, скомпонованных и представленных, в сущности, за счет рабского труда налогоплательщиков и занятого населения. Более того, количество таких списков, представленных в ВНС, есть полезный индикатор общественного согласия, важный фактор в решении стратегии. Другие источники данных приведены в кратком перечне входов. Коэффициенты согласия, обратная связь, выраженная в числовой форме и отражающая степень победы. Психологическая основа, когда правительство готово собирать налоги и овладевать частными интересами без какой-либо компенсации, то это показатель того, что общество готово к сдаче и согласно на порабощение и вторжение. Хороший и удобросчитываемый показатель времени сбора урожая, количество граждан, которые платят подоходный налог, несмотря на очевидный недостаток взаимной и честной работы со стороны правительства. Источники энергии усиления. Следующая ступень в разработке экономического усилителя – поиск источников энергии. Энергетические источники, поддерживающие любую примитивную экономическую систему, конечно, ресурсы сырья и согласие людей работать, соответственно, предполагая некоторую шеренгу, позицию, уровень или класс в социальной структуре. ТЭ – труд на различных уровнях иерархической лестницы. Любому классу гарантируется доход по уровню этого класса, контроль над классом, находящимся ниже,